счастью, Чэнь Фэн не поверил ему. В противном случае, Дуань Лин Тянь точно не смог бы получить два фрагмента концепции девятого уровня. Именно по данной причине Дуань Лин Тянь прикончил Ху Фэя у самого входа в тайную сокровищницу боевого императора. На его взгляд, Ху Фэя точно превратился бы в шило в одном месте. Цзышан являлся прекрасным примером. Он не хотел видеть другого Цзышана в этом мире. И разумеется, он не пожалеет сил, чтобы разобраться со всеми скрытыми схемами против него. Чабай помрачнел, когда Дуань Лин Тянь проигнорировал его. Хотя ранее он не относился к Дуань Лин Тянь как к врагу, но все изменилось после убийства его личного ученика. Как только он узнал о причастности Дуань Лин Тяня, то не собирался жалеть сил ради его убийства, чтобы отомстить за своего ученика. У него был только один личный ученик за всю жизнь, поэтому он относился к нему как к семье. Но в конце концов, его ученик и наследник был убит Дуань Лин Тянем, лидер секты. Чабай глубоко вздохнул, а затем посмотрел на Го Чуна кровавыми глазами. Он хотел справедливости для своего ученика, но когда он заметил выражение Го Чуна, то понял, что тот не собирается заниматься его местью. И в целом он понимал ход мыслей Го Чуна по отношению к подобной ситуации. Несмотря ни на что, Дуань Лин Тянь, герой секты пяти элементов, что достал фрагмент глубокомыслия для секты, его личного ученика даже упоминать не стоило перед ним. Чабай немедленно проглотил все свои слова. Он снова обратил свой холодный и гневный взор на Дуань Лин Тяня. Хаэм, Дуань Лин Тянь заметил жестокость в глазах Чабая, поэтому невольно нахмурился, рассуждая: этот Чабай, как и Ху Фэй, лишь вопрос времени, когда он своей жизнь принесет мне неприятности. К сожалению, я не могу его убить прямо сейчас. Чабай являлся мастером пика огня в секте пяти элементов. Сейчас он не обладал силой для его убийства, но даже если бы и обладал, Го Чун не станет спокойно смотреть на попытку убийства одного из мастеров пика. Сам Го Чун не убьет Чабая, если только не получит вескую на то причину. Несмотря ни на что, Чабай все еще занимал положение мастера пика огня. Его личность, положение и влияние не могли сравниться с Ху Фэем. Тем временем, Фэн Тяню, Су Ли Чжан Шоу Юн предоставили своим старшим из секты клинков пространственные кольца для проверки. Хотя Фэн Тяню получила фрагмент глубокомыслия огня девятого уровня в тайной сокровищнице боевого императора, тот фрагмент слился с ее телом. Старшие секты клинков даже ничего не обнаружат. Даже если они и узнают, то ничего не смогут сделать, чтобы восстановить утерянный фрагмент глубокомыслия огня. Су Ли Чжан Шоу Юн не получили никаких фрагментов глубокомыслия. Старшие секты клинков испытали некоторое разочарование, особенно мастер отделения меча. Он даже с горечью смотрел на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь, заместитель мастера отделения сабли, сабля 5, пристально посмотрел на 5 заместителей мастера форта Небесного Волка, прошипев сквозь стиснутые зубы: это вина форта Небесного Волка. Если бы не они, Дуань Лин Тянь стал бы учеником секты клинков, а тогда фрагмент глубокомыслия уже лежал в наших руках, а не секты пяти элементов. Проклинаю 20 учеников форта Небесного Волка и желаю им смерти, добавил он от себя. Услышав саблю 5, у выживших учеников секты клинка, включая Сули, Фэн Тяню и Чжан Шоу Юна, всплыли странные выражения. Среди тех 20 учеников один сразу же напал на Дуань Лин Тяня и канул в бездонную пропасть. Остальные же 19 погибли из жадности от рук Дуань Лин Тяня, возжелав заполучить его 4 фрагмента концепции девятого уровня. Мастера секты, я планирую уехать с братом Лин Тянем, чтобы вернуться на родину, династию Дархан. Обратился Чжан Шоу Юн к старшим секты клинков. Дуань Лин Тянь рассказал ему о планах возвращения в родные края. Хорошо. Оба мастера секты клинков кивнули в знак согласия. На их взгляд, таланты и способности Чжан Шоу Юна весьма посредственны. Тем не менее, Чжан Шоу Юн вступил в секту клинков вместе с Фэн Тяню, поэтому постепенно они узнали, что он прибыл из династии Дархан и оставил там семью. «Мастер секты, я последую за старшим Дуань», — сказала Фэн Тяню. Затем она посмотрела на заместителя мастера отделения меча, меча 13, обратившись к нему: «Заместитель мастера отделения меча, пожалуйста, сообщите моему отцу от моего имени, что я уезжаю со старшим Дуань в династию Дархан». Меч 13 молча кивнул. «Мы не имеем ничего против намерений вашего возвращения в родные края. Просто мы беспокоимся о вашей безопасности», — нахмурился мастер отделения меча. Почему бы мне не попросить меча 13 сопроводить вас? Видимо, статус Фэн Тяню заметно увеличился в его глазах, поэтому он даже был готов направить вместе с молодыми людьми своего заместителя. Большое спасибо за вашу доброту, мастер секты, но я не хочу беспокоить заместителя мастера. Фэн Тянь вежливо отвергла доброту мастера отделения меча. Еще в тайной сокровищнице боевого императора она высказала свои опасения насчет безопасности Дуань Лин Тяню. При моих нынешних способностях, я точно сумею всех вас защитить по пути обратно. Вот что им решительно заявил Дуань Лин Тянь, а она четко уловила уверенность в его словах. Глава 1008. Угроза. Фэн Тянью безоговорочно доверяла Дуань Лин Тянью. Как и всегда, она ни разу не усомнилась в словах Дуань Лин Тяня и не усомнилась в его способностях защитить их во время путешествия к династии Дархан. На ее взгляд, Дуань Лин Тянь самый выдающийся человек в этом мире, и никто не сможет сравниться с ним. «Идем», — обратился парень к Фэн Тяню и Чжан Шоу Юну, а затем все трое полетели в определенном направлении. Толпа провожала их взглядом. Все представители секты пяти элементов молча провожали Дуань Лин Тяня взглядом. «Дуань Лин Тянь», — тихо пробормотал Ци Юй, глядя на улетающего паренька. «Интересно, увидимся ли мы снова? И если да, насколько ты вырастешь к тому времени?» Ци Юй с предвкушением ожидал будущего. Он верил, что если ему представится возможность увидеть Дуань Лин Тяня еще раз, то парень определенно преподнесет ему огромный сюрприз. Он был уверен в этом, так как он лично лицезрел таланты и способности Дуань Лин Тяня. «Надеюсь, у тебя все получится». Сердце Ци Юй подпрыгнуло, когда он вспомнил о конфликте Дуань Лин Тяня с силой второго класса Северной пустыни. Однако через некоторое время напряжение в его сердце ослабло. Дуань Лин Тянь умен. Поскольку он осмелился убить самого могущественного молодого человека среди молодого поколения в секте Изума, значит, у него наверняка есть план. Если он спрячется и отдалится от территории Северной пустыни, секта Изума не сумеет его отыскать. Подумал он про себя. Ци Юй не был бы так оптимистичен, зная он, что не только секта Изума нацелилась на парня, но и еще две силы второго класса. Дуань Лин Тянь, мастер пика огня, мрачным взором провожал Дуань Лин Тяня. Его глаза выражали лютую ненависть, будто он собирался сожрать любого, кто приблизится к нему. Со временем из тайной сокровищницы боевого императора вылетело двое человек. Это старшие Чэнь Ии. Ученики секты пяти элементов сразу узнали дуэт. Ими оказались никто иные, как братья-близнецы Наньгун. Когда двое парней покинули пределы тайной сокровищницы боевого императора, старшие форта Небесного Волка с волнением посмотрели на них, пока не поняли, кто на самом деле покинул сокровищницу. Тем не менее, они очень разочаровались, увидев их лица. Что случилось? Почему ученики форта Небесного Волка не выходят из тайной сокровищницы боевого императора? А где же Цзышан? Пятеро заместителей форта Небесного Волка начали чувствовать себя очень неуютно. Что-то явно шло не по их плану. Старшие из секты Солнца и Луны точно так же разделяли их чувства. Никто из 19 учеников секты Солнца и Луны так и не покинул сокровищницу. Они начали подозревать, что внутри явно что-то произошло. Заместители мастера форта Небесного Волка до сих пор ждут своих учеников. Похоже, они не знают, что все 20 учеников форта Небесного Волка уже мертвы. И неудивительно, ведь никто из нас не взял на себя инициативу рассказать им. Ученики четырех сил шептались между собой. Может, говорили они негромко, но их ясно слышали заместители мастера форта Небесного Волка. Их выражения резко изменились. Все ученики форта Небесного Волка погибли у входа в тайную сокровищницу боевого императора. Что именно произошло? Все пятеро выглядели ужасно. А когда они узнали у учеников, что действительно произошло, то невольно испытали беспомощность. Цзышан явно погиб, так как упал в бездонную пропасть. Остальные 19 учеников соблазнили учеников секты Солнца и Луны, а также учеников Израильского храма и секты эмоциональных страданий четырьмя фрагментами концепции девятого уровня, чтобы выступить против Дуань Лин Тяня. Кто бы мог подумать, что результат борьбы 48 учеников против Дуань Лин Тяня выйдет настолько драматичным. Одним ударом меча Дуань Лин Тянь убил большую часть среди них, а кому посчастливилось выжить после удара, получили тяжелые травмы. После второго удара не выжил уже никто. Дуань Лин Тянь, почему именно он? Окажись на месте парня кто-либо другой, заместители мастера форта Небесного Волка точно выследили бы того человека и прикончили без всякой жалости. Однако, почему им оказался непосредственно Дуань Линтянь. Именно о нем безумолку твердила та маленькая дьяволица. Если они не смогу прикончить Дуань Линтяня без каких-либо следов после его убийства, то не решатся совершить акт мести. Хотя они все были в ярости, им пришлось его проглотить. Тем не менее, поведение заместителей мастера форта Небесного Волка ни в какую не стояло сравнивать со старшими из секты Солнца и Луны. Когда они услышали, что 17 учеников их секты погибли от рук Дуань Линтяня, их выражения резко изменились, а глаза вспыхнули холодным светом. «Дуань Линтянь, ты убил учеников моей секты Солнца и Луны, я заставлю тебя пожалеть», — крикнул Чэнь Фэн. Он уже приготовился возглавить своих экспертов, чтобы ринуться в погоню за мальчишкой. «Лидер секты Чэнь Фэн, если ты осмелишься уйти, двое из самых сильных молодых людей секты Солнца и Луны определенно умрут, когда выйдут наружу», — равнодушно произнес Го Чун холодным голосом. «Те двое самые сильные представители среди молодого поколения секты Солнца и Луны. Возможно, им удалось заполучить фрагмент глубокомыслия», — спокойно добавил Ци Юй, стоя в сторонке и наблюдая за экспертами секты Солнца и Луны. Его мысль выражалась просто и прямо. «Если вы все осмелитесь кинуться за Дуань Линтянем, то в случае выживания двух ваших самых выдающихся членов молодого поколения, секта пяти элементов попросту прихлопнет их и заберет фрагменты глубокомыслия, если им удалось их заполучить». Свист, свист, свист. Нужно было признать, что угроза Го Чуна и Ци Юй оказалась эффективной. Как только они закончили говорить, выражения экспертов секты Солнца и Луны резко изменились. Все они сразу с яростью уставились на Го Чуна, но не осмелились ничего ему ответить. Хотя они взбесились от смерти 17 своих учеников, их жизни не настолько драгоценны, как жизнь двух оставшихся учеников. Те двое могли стать будущими столпами секты Солнца и Луны. Кроме того, как и сказал Ци Юй, высока вероятность, что они получили фрагменты глубокомыслия, так как обладали весьма поразительными способностями. «Го Чун, прекрасно», — сказал Чэнь Фэн сквозь стиснутые зубы. «Перестань хвалить меня, лидер секты Чэнь Фэн». Го Чун слегка улыбнулся. Уголки губ Чжан Яня слегка дернулись, когда эксперты секты Солнца и Луны не посмели кинуться в погоню за Дуань Линтянем под воздействием угрозы секты пяти элементов. Среди всех присутствующих, возможно, только он знал, что все ученики секты Солнца и Луны погибли в тайной сокровищнице боевого императора, потому что именно он прикончил двух самых могущественных представителей молодого поколения секты Солнца и Луны. И естественно, он не настолько глуп, чтобы рассказать правду. Хоть он и не думал, что секте эмоциональных страданий следует опасаться секты Солнца и Луны, но он не хотел приносить неприятности секте, которая столько сил вложила в его развитие. ХМФ. Пятеро заместителей мастера форта Небесного Волка тихо фыркнули, а затем приготовились покинуть вход в тайную сокровищницу боевого императора. Однако, как только они развернулись, их остановил призрачный силуэт. Им оказался лидер секты пяти элементов, Го Чун. «Лидер секты Го, что ты хочешь этим сказать?» Ло Фу задал вопрос Го Чуну мрачным тоном. «Заместитель мастера форта Ло Фу, ничего не хочу. Просто хочу напомнить, что если с Дуань Линтянем что-то случится, то день моего прорыва в стадию боевого монарха станет днем кончины форта Небесного Волка», — громко и решительно заявил Го Чун. «Ты...» Выражение лица Ло Фу резко изменилось. То же самое произошло и с остальными четырьмя представителями форта Небесного Волка. Они прекрасно знали, что Го Чун не шутил. Так как Го Чун получил фрагмент глубокомыслия молнии, ему не потребуется много времени, чтобы прорваться к стадии боевого монарха. А когда он совершит прорыв, секта пяти элементов войдет в число сил второго класса в Северной пустыне. А если он совершит прорыв, то даже секте Изума придется несколько раз подумать, прежде чем он решат устроить беспорядки в секте пяти элементов. «Лидер секты Го, не волнуйся, мы просто возвращаемся обратно и не собираемся причинять проблем Дуань Линтяню. Наши бесполезные ученики сами виноваты в собственной смерти. Какой смысл пытаться забрать сокровище, если не хватает способностей?» Закончив объяснение, Ло Фу не стал дожидаться ответа Го Чуна. Все пятеро экспертов форта Небесного Волка полетели в направлении штаб-квартиры форта Небесного Волка. На самом деле, даже без угрозы Го Чуна, они ничего не собирались делать с Дуань Линтянем. Даже их мастер форта Небесного Волка боялся маленькой дьяволицы до такой степени, что охотно повиновался ей. Сложно даже представить, насколько поразительно ее происхождение. «Лидер секты Чэнь Фэн, «Я верю, что ты мудрый человек». Го Чун посмотрел на лидера секты Солнца и Луны. Хотя говорил он спокойно, в его голосе явно скрывался неприкрытый намек на жажду убийства. Выражение лица Чэнь Фэна изменилось, когда он услышал его слова. Он злился, но не смел ничего сказать. Дуань Лин Тянь естественно ничего не знал о событиях у входа 2 после своего ухода. «Старший Чжан, когда мы вернемся, возможно я смогу исцелить Дань Тянь твоей жены», сказал Дуань Лин Тянь с легкой улыбкой, глядя на Чжан Шоу Юна, что летел рядом с ним. Бам! Слова Дуань Лин Тянь поразили Чжан Шоу Юна, как удар молнии. Он резко застыл посреди воздуха, а его выражение моментально изменилось. «Брат Лин Тянь, ты серьезно?» Дрожащим голосом решил уточнить Чжан Шоу Юн. Глава 1009, я Чжао Мин. «Конечно, я серьезно». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и поднял ладонь, чтобы показать духовную траву бессмертия, которую нашел в тайной сокровищнице боевого императора. Он сорвал лист с травы и вложил его в руку Чжан Шоу Юна. «Что это такое?» Чжан Шоу Юн с сомнительным выражением лица посмотрел на странный лист, сверкающий зеленым сиянием. Хоть он и догадывался, что именно данный листик поможет его жене восстановить уничтоженный Дань Тянь, он все равно не мог скрыть своего недоумения. Подобные новости шокировали его. Одного листика странной травы достаточно, чтобы исцелить Дань Тянь его жены, а такое вообще возможно? Это поможет твоей жене восстановить Дань Тянь, ответил Дуань Лин Тянь, улыбаясь. Старший Чжан, не стоит недооценивать этот лист. Одного листа достаточно, чтобы оживить мертвого человека и вырастить плоть на его костях. Даже у человека с ограниченными возможностями вырастут конечности, если он съест этот лист. Что? Выражение лица Чжан Шоу Юна резко изменилось, когда он услышал объяснение Дуань Лин Тяня. Этот лист может оживить мертвого человека и вырастить плоть на его костях. Этот лист может восстановить утерянные конечности живых людей. Даже Фэн Тяню была шокирована. Ее выражение невольно изменилось. Хотя старший Дуань всегда был для нее чудотворцем, но она все равно почувствовала себя потрясенной, когда узнала об ужасающей лекарственной силе листа. Чжан Шоу Юн учащенно задышал. Через некоторое время он пришел в себя и спросил Дуань Лин Тяня с горящим желанием в глазах. «Брат Лин Тянь, что это за трава такая?» Чжан Шоу Юн совершенно не поддавал сомнению слова Дуань Лин Тяня. Тем не менее, он все равно испытал шок от всего сердца. Какая трава обладала такой мощной и ужасающей лекарственной силой? Она называется духовная трава бессмертия и считается легендой на облачном континенте. Я не ожидал ее встретить в дворце Цинфэна, улыбнулся Дуань Лин Тянь. Духовная трава бессмертия, взбодрились Чжан Шоу Юн и Фэн Тяню. Простое название травы уже показало, что она явно необычная. Ты даже нашел легендарную траву. Твоя удача просто сумасшедшая, воскликнул Чжан Шоу Юн. Но внутри себя Чжан Шоу Юн не мог сдержать волнения. В течение многих лет его жена не могла культивировать из-за искалеченного Дань Тяня. Сей факт всегда его тяготил. А когда перед ним лежала возможность восстановить ее способности к культивации, он всем сердцем испытал трепет. Наконец-то он мог стереть беспокойство, которое мучило его в течение многих лет. «Спасибо, брат Лин Тянь». Чжан Шоу Юн искренне поблагодарил Дуань Лин Тяня. Его благодарность шла от чистого сердца. «Старший Чжан, к чему такая вежливость? Если бы не твоя помощь тогда в древнем городе Вечности, я бы уже давно лежал трупом много лет. О моих достижениях сегодняшнего дня никто бы никто и не узнал», сказал Дуань Лин Тянь, качая головой. «Брат Лин Тянь, это все в прошлом. Та маленькая услуга не стоит упоминания», ответил Чжан Шоу Юн. «Старший Чжан, возможно, для тебя это мелочь, но ты спас мне жизнь, я многим обязан тебе. Разве это не имеет смысла?» – серьезным тоном заявил Дуань Лин Тянь. «Если бы Чжан Шоу Юн тогда не протянул руку помощи, он бы исчез из этого мира уже очень давно. Ладно, давай опустим эту тему». Чжан Шоу Юн покачал головой, отметив реакцию парня. «Брат Лин Тянь, ты собираешься исцелить Дань Тянь Сюн Цуаня точно таким же способом?» Чжан Шоу Юн прекрасно помнил, что на то время за парнем следовал мужчина средних лет по имени Сюн Цуань. В тот день его Дань Тянь пострадал. «Все верно», Дуань Лин Тянь кивнул. «Тогда его Дань Тянь пострадал из-за меня. Это моя ответственность. Исцеление его Дань Тяня можно рассматривать как моя благосклонность. Он не мог простить себя за то, что случилось с Сюн Цуанем. Брат Лин Тянь, не морочь себе голову. Я видел, что Сюн Цуань не винит тебя. Более того, Сян Цуань не слишком отчаялся. Я верю, что он прекрасно жил все эти годы даже без первородной энергии. Чжан Шоу Юн попытался успокоить Дуань Лин Тяня. Хех, Дуань Лин Тянь кивнул, надеясь, что Чжан Шоу Юн сказал правду. Дуань Лин Тянь спрятал духовную траву бессмертия в пространственном кольце снова. Изначально на духовной траве бессмертия выросло лишь 3 листика. Один он отдал Чжан Шоу Юну, поэтому у него осталось только 2. Чжан Шоу Юн тоже спрятал листик в пространственное кольцо, отложив его как самое драгоценное сокровище. Следом они втроем продолжили свой путь в династию Дархан. Они летели со скоростью молнии. «Брат Лин Тянь, на каком этаже дворца Цинфэна ты получил духовную траву бессмертия?» — из любопытства спросил Чжан Шоу Юн во время путешествия. Ему было очень любопытно, где Дуань Лин Тянь умудрился получить легендарную траву. Фэн Тяню тоже бросила любопытный взгляд на Дуань Лин Тяня. «На первом этаже», — кратко ответил Дуань Лин Тянь. «Я тогда попал в коридор с каменными комнатами по обе стороны. Их охраняли каменные скульптуры в форме человека или зверя. Стоит войти в комнаты, как скульптуры оживали и нападали. А если вовремя покинуть комнату, скульптуры не собирались преследовать нарушителя». Данные сведения Дуань Лин Тянь узнал от Хуан Данью. На первом уровне дворца Цинфэна он уничтожил все каменные скульптуры на своем пути. Поэтому он понятия не имел, что скульптуры вернутся на свои места, стоит только покинуть комнату. «У нас был тот же опыт», — сказал Чжан Шоу Юн. Фэн Тянью кивнула в знак согласия. «Она прошла через такое же испытание. Я нашел духовную траву бессмертия в самом конце коридора на первом этаже. Как только я успешно прошел испытание комнаты одна на четверых, то в награду получил траву и поднялся на второй этаж», — закончил свой рассказ Дуань Лин Тянь. Он все еще помнил, что та каменная комната называлась комнатой одна на четверых. «Мне не удалось попасть туда. Мне судьбой выпало сражаться с учеником из секты Северной Пустоты». Чжан Шоу Юн заставил себя улыбнуться. Может, его талант и мог считаться необычным для силы третьего класса, но для силы второго класса он не более чем посредственность. Почти все ученики секты Северной Пустоты обладали поразительной силой, а сам он заметно им уступал. «Я вошла в ту каменную комнату, но не увидела духовной травы бессмертия. Я лишь получила духовное оружие первого ранга, которое дает 89% усиления», — сказала Фэн Тяню. «Такое духовное оружие являлось одним из лучших среди духовных оружий первого ранга. Оно лишь немногим уступало духовному оружию первого ранга, которые мог создавать Дуань Лин Тянь». Дуань Лин Тянь не был удивлен, когда услышал рассказ девушки. Как ни крути, а духовная трава бессмертия являлась легендарной травой. Она могла появиться в абсолютно любой из комнат одна на четверых. Ранее он пришел именно к такому выводу. Благодаря чистой случайности он смог получить духовную траву бессмертия. «Тяню, какое испытание тебе попалось на втором этаже?» — продолжал расспрос Дуань Лин Тянь. По мере путешествия он узнал о пути Фэн Тяню вплоть до четвертого этажа. Как оказалось, она не встретила того деревянного гиганта. Другими словами, она не столкнулся с таинственной формацией начертания, которая объединяла сломанные деревянные куски. Похоже, та странная платформа входила в число подарков, как и духовная трава бессмертия. В то же время, она, возможно, даже и не коснулась необычной формации на втором этаже, — предположил Дуань Лин Тянь. А дальше путь похож. На четвертом этаже Тяню пришлось отступить, так как она не стала выпускать глубокомыслие огня, чтобы противостоять энергии земли на ухабистом пути. Собственно, как он тогда и предположил. Бам, бам, бам, бам, бам. Громкие взрывы раздались в определенном месте, пока Дуань Лин Тянь и его товарищи продолжали свое путешествие к династии Дархан. В отдаленном горном хребте династии Дархан внезапно раздались громкие взрывы посреди темной горной пещеры. Горный хребет сильно трясся, как будто небо и земля разваливались. После разрушения стены, из пещеры вылетел старик, окутанный слоем черного тумана. Глаза старика излучали кровожадность и в то же время безразличие. «А-а-а!» Вдруг старик схватился за голову. Он начал кричать, словно испытывал пронзительную боль. Голос старика был тяжелым, как будто его пытали. «Я Чжаомин, я Чжаомин, да, я Чжаомин, секта меча семи звезд, тройственный союз лазурного леса, Дуань Лин Тянь, да, это Дуань Лин Тянь, он мой враг, враг, я должен убить его, я должен убить его». Спустя некоторое время старик перестал кричать и выпрямился во весь рост, кровавыми глазами, в которых пылала жажда убийства. Он растерянно оглянулся вокруг. Где это место? Старик нахмурился, пытаясь вспомнить. Однако он понял, что ничего не помнит. Дуэнь Линтянь, я убью тебя, убью. Вскоре старик перестал думать и закричал во все легкие с мрачным выражением лица. В голосе старика слышались ледяные эмоции ненависти и насилия. Глава 1010. Хули. Пока старик кричал, черный туман вокруг него бурлил, как кипящая вода. Внезапно воздушный поток резко сжался, вызывая воздушный взрыв. Когда раздался воздушный взрыв, во все стороны из его эпицентра вырвались волны и вихри неистовых ветров. Растения и деревья в лесу приложились к земле. Птицы, сидевшие на деревьях, улетели в приступе страха перед неизвестным могущественным врагом. Свист. Неизвестно когда, но черный силуэт появился в воздухе над горным хребтом. Этот продукт выглядит не так уж плохо, но он все еще цепляется за старые обиды. Мне нужно поработать над ним еще немного, чтобы полностью взять его под контроль. Пробормотал человек в черном, словно был чем-то недоволен. Единственное, что я могу сделать сейчас, это позволить ему отомстить. Как только он покончит с ненавистью, его воля обязательно исчезнет. Тогда я смогу полностью контролировать его разум и превратить в настоящего ходячего мертвеца. Тем не менее, его разум запутался. Боюсь, что потребуется некоторое время, прежде чем он найдет своего врага. Свист. Человек в черном рассеялся прямо посреди воздуха, как будто он никогда здесь не появлялся. Между тем, старик по имени Чжаомин полностью ошеломился. В этот момент он поднял голову и посмотрел на небо. Он застыл, испытывая недоумение. Как такое возможно? В небе энергия неба и земли грохотала, вызывая феномен воплощения энергии неба и земли. Силуэты древних рогатых драконов появлялись один за другим, чем и вызвали недоумение Чжаомина. Ему хватило и одного взгляда, чтобы насчитать как минимум 7000 или 8000 силуэтов древних рогатых драконов в небе. Сила от 7000 до 8000 древних рогатых драконов. Моя сила, в сей же миг он прочувствовал, как величественная сила рвется наружу из его тела. Ему очень понравилось это ощущение, отчего он невольно улыбнулся. Сейчас его сила как минимум в сотню раз превышала ту, который он обладал в прошлом. Нет, моя сила, кажется, происходит не от первородной энергии. Более того, я не могу установить связь с моими концепциями. Что именно произошло? Стоило ему взмахнуть рукой, как она окуталась плотным слоем черной энергии. Черная энергия постоянно бурлила и искрилась необузданной мощью. Эта энергия, это не первородная энергия и не концепция, но она кажется куда более мощной, чем первородная энергия и концепция. Что это за энергия? Чжаомин пробормотал себе под нос, направив энергию из ладони вперед. Направив ладонь вперед, черная как смоль энергия вырвалась из его руки, а следом преобразовалась в гигантскую энергетическую ладонь, что выстрелила вперед и исчезла в считанные секунды. Бам! Последовал громкий взрыв. Гигантская и бездонная дыра образовалась в горной стене неподалеку. Чжаомин долго смотрел на свою ладонь, опешив от собственной же силы. Это моя сила, неужели это все еще? Чжаомин был полностью ошеломлен. Нет, я помню, что Дуэнь Линтянь искалечил мое развитие, а также разрушил мои конечности. Что именно случилось со мной? Чжаомин выглядел потерянным, продолжая качать головой. Он не мог понять, что произошло. Может быть, это просто сон? Если это сон, то почему он кажется таким реальным? Как я здесь оказался? Откуда у меня такая странная сила? Чжаомин не мог ничего понять, даже когда пытался вспомнить. И вскоре его голову пронзила сильная боль, когда он попытался вспомнить свое прошлое. Внезапно крики прекратились. В этот момент кроваво-красные глаза Чжаомина потускнели, словно лишились всякого цвета. Чжаомин стал совершенно другим человеком на данный момент. Безжизненные глаза и тело, от которого веяло пугающе холодной аурой, прямо как настоящий ходячий мертвец. Свист. Чжаомин резко вылетел из отдаленного горного хребта. Он летел бесцельно, как будто ему некуда было лететь. За пределами столицы династии Дархан в воздухе парило трое человек. «Брат Линтянь, мисс Тяню, вы действительно не хотите посетить мой дом?» – спросил Чжан Шоуюн, глядя на молодого парня в фиолетовых одеяниях и девушку в красном платье. Хотя Дуэнь Линтянь и Фэн Тяню должны были лететь за скоростью Чжан Шоуюна, им не потребовалось много времени, чтобы добраться до династии Дархан. «Старший Чжан, ты должен вернуться и быть со своей женой. Не стоит беспокоиться о нас. Неужто ты боишься, что мы столкнемся с опасностью в династии Дархан. Дуань Лин Тянь улыбнулся и покачал головой. Это не так, просто я считаю, что Цун и я должен поблагодарить тебя должным образом за проявленную помощь с ее Дантянем. Серьезным тоном сказал Чжан Шо Юн. Старший Чжан, это очень любезно с твоей стороны, но нам стоит уйти прямо сейчас. Дуань Лин Тянь ушел, как только закончил фразу. Девушка в красном платье улыбнулась Чжан Шо Юну и последовала за Дуань Лин Тянем. Чжан Шо Юн в свою очередь лишь горько улыбнулся, наблюдая, как два молодых человека исчезают за горизонтом. Брат Лин Тянь и мисс Тянь очень подходят друг другу, как ветер и огонь. Чжан Шо Юн покачал головой и улыбнулся, а после помчался к столице. Он приземлился лишь когда оказался над просторным поместьем и приземлился очень плавно, не вызывая шума. Поместье клана Чжан Цун. Когда Чжан Шо Юн приземлился, то проигнорировал осуждающее внимание слуг и взволнованно бросился в поместье. В этой резиденции он жил вместе со своей женой, Ван Цун. «Старший Дуань, ты собираешься искать Сюн Цуаня?» – полюбопытствовала Фэн Тянью у Дуань Лин Тяня. «Не будем спешить, поступим по принципу близости. Сперва заскочим в город Ясности», – с легким волнением ответил Дуань Лин Тянь. «Город Ясности?» – девушка кивнула. Хотя она понятия не имела, почему Дуань Лин Тянь хотел пойти туда, она не стала устраивать допрос, так как знала, что у Дуань Лин Тянь без причины ничего не делал, и в целом она оказалась права. У Дуань Лин Тяня действительно имелась причина, чтобы посетить город Ясности. Он собирался в город Ясности, чтобы найти определенного человека. Этим человеком был Хули. Имя Хули звучало немного незнакомо нынешнему Дуань Лин Тяню, однако он никогда не забудет этого имени. Он помнил, что в секте меча семи звезд во время изучения энергии тряски по совпадению вступил в одну команду молодых людей. В общей сложности в их команде состояло три человека. Хули, Шилань и Шао Фэй. Шао Фэй оказался подлым человеком. Он пытался спровоцировать Дуань Лин Тяня много раз, пока они находились в первобытном лесу. Однако, его план провалился. Наоборот, Дуань Лин Тянь тяжело ранил его, сохранив при этом жизнь. Если бы Хули и Шилань не молили о пощаде от имени Шао Фэя, он бы наверняка убил Шао Фэя. Однако, его ошибка привела к началу катастрофы. Позже Шао Фэй заставил своего брата отомстить за него. Из-за этого Шилань умерла при падении со скалы, а Хули лишился ноги. Хотя он убил и Шао Фэя, и его брата, чтобы отомстить Шилань и Хули, но местью он не мог вернуть к жизни Шилань и восстановить ногу Хули. Однако теперь, когда он обладал духовной травой бессмертия, он мог восстановить ногу Хули. Он все еще помнил, как перед уходом Хули упомянул город Ясности. Город Ясности – средний по размеру город. После расспросов им удалось отыскать город Ясности. А так как они испытали внешний мир за пределами территории династии Дархан, город Ясности теперь в их глаза выглядел маленьким. Прибыв в город, все теми же расспросами Дуань Лин Тянь отыскал путь к поместью клана Хули. «Хули, вы имеете в виду господина Ли?» «Вынужден расстроить, но господин Ли вернулся в секту меча семи звезд пару месяцев назад, когда узнал, что секта восстанавливается. Он хотел внести свой вклад в секту». У входа в поместье клана Ху, Дуань Лин Тянь узнал о местонахождении Хули от члена клана Ху, но он не ожидал, что Хули вернется в секту меча семи звезд. «Поскольку вы его знаете, то вы ему друг?» – спросил представитель клана Ху. «Все верно», – Дуань Лин Тянь кивнул. «Раз вы его друзья, то можете остаться в нашем клане Ху на несколько дней. Когда я сообщу о вас патриарху, он точно направит человека в секту меча семи звезд, чтобы уведомить господина Ли», – добавил представитель из клана Ху. «Ничего страшного, мы сами найдем его в секте меча семи звезд». Дуань Лин Тянь покачал головой и покинул город Ясности с Фэн Тянью. Вместе они устремились к секте меча семи звезд. Но в конечном итоге его удивило то, что он увидел в секте пяти элементов. За все то время, что ушел из секты пяти элементов, он заметил разительные перемены. Она процветала. Мо Юй проделал огромную работу. Дуань Лин Тянь похвалил Мо Юй. Дуань Лин Тянь не уведомил никого о своем прибытии. Уведомив Фэн Тянью, он переоделся в форму внутреннего ученика секты, а затем устремился к главному пику, пику Дубхи. «Привет, старший, а ты знаешь, где сейчас старший Хули?» Дуань Лин Тянь спросил внутреннего ученика, выглядящего примерно лет на 30. «Держу пари, что ты только недавно присоединился к секте меча семи звезд, верно?» Ученик внутреннего двора посмотрел на Дуань Лин Тяня, как на дурака. Глава 1011. Употребление духовной травы бессмертия, так ли есть? Дуань Лин Тянь кивнул в ответ на вопрос ученика. Неудивительно, старший Хули обычно находится в зале пика Фигда. В настоящее время он заместитель мастера пика, добавил ученик внутреннего двора. Пик Фигда. Заменить мастера пика? Дуань Лин Тянь был ошеломлен, так как не ожидал, что произойдет нечто подобное. Он стал заместителем мастера пика Фигда. Текущие способности Хули должна как минимум соответствовать стадии посвящения пустоты. Поразился про себя Дуань Лин Тяня, считая, что подобного просто не должно было произойти. Он знал о таланте Хули. За несколько лет он явно не должен был прорваться к стадии посвящения пустоты. Возможно, ему посчастливилось встретить несколько удачливых моментов за несколько лет, подумал Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь в полном любопытстве направлялся прямиком к залу пика Фигда. По пути он встречал многих учеников внутреннего двора, что провожали его взглядом. Свист, свист, свист, свист, свист. Когда Дуань Лин Тянь приблизился к залу пика Фигда, то расслышал издалека свист ветра. Вскоре он обнаружил, что он исходит от конкретного человека. Старший Хули настолько силен. Ну конечно, если бы он не был силен, то как бы тогда смог стать заместителем мастера пика? Я слышал, что старшему Хули отрезали ногу именно в секте меча семи звезд. В самом деле, да, тогда именно старший Дуань Лин Тянь отомстил за старшего Хули, убив того человека. Я слышал ту историю от нескольких старших братьев и сестер. Что, старший Дуань Лин Тянь, разве он не легенда секты меча семи звезд? Ему еще нет 30, но он самый могущественный человек в нашей секте. Группа учеников внутреннего двора обсуждали между собой Хули. По мере обсуждения их тема разговора сместилась с Хули на Дуань Лин Тяня. Они все с восхищением упоминали имя Дуань Лин Тяня. Интересно, как бы они отреагировали, узная, что легенда, которую они обсуждали, находится рядом с ними. Естественно, сам Дуань Лин Тянь пристально наблюдал за мелькающим в воздухе человеке, а не на обсуждениях учеников. От того человека исходило ощущение знакомства, как будто он когда-то знал его. Это был молодой человек чуть старше 30 лет с решительным выражением лица. Хотя прошло много лет, Дуань Лин Тянь все еще мог отметить некоторые отличительные и знакомые черты его лица. Он узнал молодого человека через несколько секунд. Хули. Хоть Хули и лишился одной ноги, его скорость ни в какой степени не уступала тем экспертам, что обладал двумя ногами. В определенном смысле, его скорость даже превосходила их. Внезапно Хули ускорился, как будто превратился в молнию. Свист. Хули вел себя так, будто собирался упасть, но он наклонился в сторону единственной оставшейся ноги. Когда показалось, что он вот-вот столкнется с землей, произошло нечто неожиданное. Бах, бах. Он вытянул обе руки, наполненные первородной энергией и слоем зеленой энергии, и ударил ими о землю. Он создал два оглушительных взрыва. В следующую секунду Хули использовал землю как рычаг, выстрелив в сторону стены. Бам! Еще один громкий взрыв. Своей ногой, окутанной слоем фиолетовой энергии, он пнул стену. Приземлившись на стену, вокруг удара во все стороны поползли тонкие трещины. Вихрь энергии неба и земли наконец проявил феномен воплощения энергии неба и земли. 10 силуэтов древних рогатых драконов явили свою форму. Стадия посвящения пустоты, начальная концепция ветра 4 уровня, увиденное обескуражило Дуань Лин Тяня. Хотя он уже догадался, что развитие Хули достигли стадии посвящения пустоты, но предположить и увидеть собственными глазами совершенно разные вещи. Свист. Вскоре Хули встал ровно на землю. Несмотря на отсутствие одной ноги, стоял он ровно, как гора. Дуань Лин Тянь нахмурился и пошел в сторону Хули. Ученики внутреннего двора секты меча семи звезд ошеломились, наблюдая за направлением Дуань Лин Тяня. Что этот парень пытается сделать? Разве он не знает, что старший Хули обычно ненавидит, когда люди беспокоят его во время культивации? Многие ученики внутреннего двора посчитали Дуань Лин Тяня дураком. Некоторые даже ухмылялись, глядя на Дуань Лин Тяня, как будто они уже видели, как Дуань Лин Тянь страдает от недовольства Хули. Однако насмешка на их лицах вскоре исчезла и сменилась недоверием. Хотя Хули был довольно далеко, но они четко заметили на его лице волнение, пока он смотрел на неторопливо приближающегося парня. Когда он подошел к Хули, тот просто кивнул парню, а следом они исчезли за внутри зала Фигда. Кто этот человек? Я понятия не имею. Он вообще из секты меча семи звезд? Старший Хули выглядел взволнованным. Может, он его родственник, может быть. Двое человек вошли в зал Пика Фигда. Ха-ха, Дуань Лин Тянь, давно не виделись. Хули радостно обнял Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь ответил на медвежье объятие с очаровательной улыбкой на лице. Да, давно не виделись. Хотя мы не виделись столько лет, твое имя разлетелось по всему имперскому королевству Лазурного Леса. Нет, даже династия Дархан наверняка не стала исключением. Улыбнулся Хули. Видимо, Хули знал, что Дуань Лин Тянь занял первое место в боевых соревнованиях династии и завоевал титул самого могущественного молодого человека в династии Дархан. А ты осведомлен, я смотрю. Дуань Лин Тянь улыбнулся и покачал головой. На протяжении многих лет я думал, что смогу догнать тебя, если погружусь в глубокую культивацию дома. Но в конце концов я понял, что не могу сравниться с тобой. Твои поступки оставляют землетрясения. Вздохнул Хули. В прошлом он всегда считал Дуань Лин Тяня своей целью. Вот почему он усердно развивался и достиг того, что имел сегодня. Тем не менее, пока он усердно культивировал, поразительные новости о достижениях Дуань Лин Тяня дошли до города Ясности, а следом и до его поместья. Дуань Лин Тянь в одиночку победил старших экспертов из Тройственного Союза Лазурного Леса, а следом отомстил за разрушение секты Меча Семи Звезд. Впоследствии он помог новому лидеру секты Меча Семи Звезд, Моюй, в восстановлении секты. Когда я услышал о падении секты Меча Семи Звезд, то попытался расспросить о тебе, но я ничего не узнал. Не думал, что ты так лихо удивишь меня, воскликнул Хули. Когда я узнал, что ты восстановил секту Меча Семи Звезд, то устремился сюда, чтобы сделать вклад в ее восстановление и развитие. К сожалению, ты уже ушел, когда я сюда пришел, искренне улыбнулся Хули. Но еще не поздно вернуться. Сегодня ты должен выпить со мной, пока не напьешься. Дуань Лин Тянь покачал головой и сказал: не стоит спешить. Мой визит в секту Меча Семи Звезд в основном связан с тобой, сказал Дуань Лин Тянь, глядя на отрубленную ногу Хули. Ты здесь из-за меня? Удивился Хули. Откуда ты знаешь, что я здесь? Ты посетил город Ясности? Совершенно верно, кивнул Дуань Лин Тянь. Я посетил поместье клана Ху и узнал, что ты вернулся в секту Меча Семи Звезд, поэтому и пришел сюда. Я вернулся только ради тебя, но не планировал афишировать свое возвращение. Неудивительно, что ты остановил меня от произношения своего имени, озвучил Хули свои домыслы. Хули, возьми. Дуань Лин Тянь поднял ладонь, над которой парила трава, сверкающая тусклым зеленым светом. Он небрежно сорвал лист и передал его Хули. Что это такое? Хули впервые увидел светящуюся траву. Как только он ее увидел, то сразу округлил глаза от удивления. Хоть он и не имел никакого понятия, что лежит прямо перед ним, но по внешним признакам сразу пришел к выводу, что перед ним нечто необычное. Это трава, которая может восстановить тебе ногу, сказал Дуань Лин Тянь, улыбаясь. Дуань Лин Тянь говорил обыденным тоном, но смысл его слов как молния поразил Хули. Он ошарашенно посмотрел на Дуань Лин Тяня, словно услышал нечто совершенно поразительное. Этот лист может отрастить мне ногу? Хули был потрясен. Может, он и не сомневался в его словах, но все равно выглядел весьма недоуменным. Естественно, Дуань Лин Тянь заметил недоумение на лице Хули, поэтому добавил: давай попробуем. Сначала удали перевязь на своей отрубленной ноге, а затем съешь лист духовной травы бессмертия. Посмотрим, насколько я прав. Хули глубоко вздохнул и подавил волнение. Совершив пасы руками, он направил энергию к своей ноге, совершив таким образом отсечение плоти. Каха! Хули застонал от боли, пока от его ноги капала кровь на землю. Выдержав боль, он сразу проглотил зеленый лист Дуань Лин Тяня. Через несколько секунд на поверхности тела Хули вспыхнул тусклый зеленый свет. Через некоторое время зеленое свечение на его теле начало собираться вокруг отрубленной ноги, коренным образом собравшись на его отсеченной конечности. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Дуань Лин Тянь, наблюдая за реакцией парня. «Немного зудит». Когда зеленое свечение сконцентрировалось на его ране, Хули почувствовал, что боль исчезла, сменившись онемением и зудом. Как будто вокруг раны ползали сотни тысяч муравьев. Он с трудом выдерживал неприятные ощущения. Глава 1012. Восстановление отрубленной ноги. Может, Дуань Лин Тянь не знал, насколько удивительна лекарственная сила духовной травы бессмертия, но все его знания о ней ограничивались воспоминаниями боевого императора Возрождения. Даже боевой император Возрождения никогда раньше не видел травы взаправду, не говоря уже о том, чтобы быть свидетелем превосходной лекарственной силы духовной травы бессмертия. Все его познания ограничивалось легендами, которые он слышал. Треск, треск, треск. Послышался еле слышимый звук, но Дуань Лин Тянь четко его расслышал. Его удивило то, что кости плоти сосуды точно восстанавливались на ноге Хули, вокруг которой горело уже интенсивное зеленое свечение. Нога Хули росла как на дрожжах, словно это какой-то естественный процесс. Хули потерял дар речи. О, боже, его нога действительно росла. Его нога не деревца и не саженец, а настоящая человеческая плоть. Она быстро восстанавливалась прямо у него на глазах. Сперва выросло бедро, а затем колено. Следом последовала икра. После восстановления икры зеленое свечение слегка потухло, а скорость восстановления ноги замедлилась. Хули невольно задержал дыхание. Он действительно волновался, что зеленое свечение исчезнет. Он постепенно понял, что зеленое свечение на его отрубленной ноге – лекарственная сила духовной травы бессмертия. Его отрубленная нога перестанет регенерировать, как только она исчезнет. Это слишком волшебно. Менее чем через полчаса Дуань Лин Тянь стал свидетелем чуда. Оно заключалось в полном восстановлении отрубленной ноги. Дуань Лин Тянь задышал быстрее, пока наблюдал за ростом ноги Хули. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, пилюля Воскрешения в целом тоже обладала возможностью восстановить конечность человека, но у нее имелись существенные ограничения. Во-первых, оживление мертвого человека относилось лишь к тем, кто только близок к смерти, но еще не полностью потерял свою жизнь. Пилюля Воскрешения королевского ранга точно не сможет вернуть к жизни человека, уже испустившего последний вздох. Во-вторых, рост плоти на костях. Это относится к случаям, когда в части тела отсутствует кусок плоти по какой-либо причине. Если встретится случай Хули, пилюля точно ему не поможет. Хотя пилюля воскрешения королевского ранга являлась лучшей пилюлей лечения на облачном континенте, восстанавливать конечности она не могла. Однако, Дуань Лин Тянь видела все своими глазами. Несмотря на то, что боевой император Возрождения прожил две жизни, он сохранил много сожаления и невозможность собственными глазами лицезреть лекарственную силу духовной травы бессмертия, одна из них. Сердце Дуань Лин Тяня забилось. Он знал о сожалениях боевого императора Возрождения, как свои пять пальцев, так как являлся наследником его памяти. Треск, треск, треск. Кость продолжала расти, а кожа и плоть зарастать новую конечность. Спустя некоторое время нога Хули полностью восстановилась. Хруст прекратился вместе с исчезновением зеленого свечения. Естественно, единственным недостатком ноги Хули оказался тот факт, что она оказалась слишком идеальной. Хотя правильнее подойдет словно нежная. Нежная и хрупкая, прямо как у новорожденного ребенка. Ха-ха, Хули, кожа на твоей ноге даже светлее, чем у этих маленьких девочек. Дуань Лин Тянь громко рассмеялся, дразня Хули. Хули покраснел, когда услышал Дуань Лин Тяня. Однако сам он никак не мог успокоить бурлящие эмоции. Свист, свист, свист. Хули сильно топнул обеими ногами, а затем совершил полет внутри зала пика Фигда. Он летел влево, а иногда и вправо, но его скорость поражала. После опробования, Хули обнаружил, что его новая нога превосходила другую, когда дело доходило до скорости и взрывной силы. Ха-ха-ха, я, Хули, больше не калека, я больше не калека. Хули смеялся от души. Во время смеха он жал волю своим слезам, слезы радости. На протяжении многих лет он жил своей жизнью, пытаясь стать сильным и даже поставил перед собой чрезвычайно высокую цель, чтобы однажды превзойти Дуань Лин Тяня. На первый взгляд казалось, что он на самом деле не заботился о потере ноги. Однако, что насчет его истинных эмоций? Хотел бы хоть один мастер боевых искусств лишиться ноги? Эмоции, которые он подавлял ранее, вырвались из его груди. Теперь он мог дать волю всем своим переживаниям и боли. Прошло много времени, прежде чем он наконец успокоился. Дуань Лин Тянь улыбнулся, наблюдая за реакцией Хули. Он был рад за него. В конце концов Хули полностью пришел в себя. «Спасибо, Дуань Лин Тянь». Хули искренне поблагодарил его. Если бы не Дуань Лин Тянь, он остался бы калекой на всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, Дуань Лин Тянь позволил ему снова стать обычным человеком. Он был благодарен от всего сердца. С сегодняшнего дня ему больше не придется терпеть осуждающие взгляды людей. Хули наконец-то мог стоять перед всеми с высоко поднятой головой, как мужчина. Не стоит вести себя так вежливо. Дуань Лин Тянь покачал головой. Он словно что-то вспомнил, отчего и вздохнул. К сожалению, Шилань, духовная трава бессмертия хоть и волшебна, но она точно не сможет вернуть Шилань к жизни. Тогда это была моя вина, что я попросил тебя за Шаофэя, иначе Шилань не погибла. Хили вспомнила девушку, когда он услышал Дуэньлин Тяня. Он не знал когда, но слезы потекли из его глаз. Он испытывал горечь. Если бы он не воспрепятствовал тогда Дуэньлин Тяню убить Шаофэя, много можно было избежать. Шилань не погибла, а его нога была на месте. Все эти годы ему в голову приходила лишь одна мысль, когда он смотрел на свою отсутствующую ногу. «Я сам виноват, что мне отрубили ногу. Теперь все в прошлом, не вини себя». Кроме того, кто бы мог подумать, что Шаофэй укусит руку своих спасителей. Дуэньлин Тянь попытался успокоить его. Хули кивнул. Ему потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. «Дуэньлин Тянь, почему бы тебе не навестить лидера секты? Он все время говорит о тебе», — спросил Хули, когда пришел в себя. «Нынешним лидером секты Меча Семи Звезд до сих пор являлся Мо Юй. Низкое положение ученика внешнего двора, который зарабатывал себе на жизнь работой коневода, изменилось грандиозно после его знакомства с Дуэньлин Тянем. Нет необходимости. Я вернусь, когда у меня появится время в будущем». Дуэньлин Тянь покачал головой, а затем покинул зал Пика Фигда, попрощавшись с Хули. Быстро появился, быстро и ушел. Сам Хули невольно ошеломился, когда понял, что даже не заметил мгновения исчезновения Дуэньлин Тяня. Насколько же сейчас он силен? Мурашки пробежали по спине Хули. «Я прожил хорошую жизнь, раз узнал такого монстра, как Дуэньлин Тянь». Постепенно он успокоился, испытывая радость от знакомства с парнишкой. Сам он радостно улыбался. Покинув зал Фигда, Дуэньлин Тянь не сразу встретился с Фэн Тянью. «Раз уж я здесь, я должен посетить мастера Пика Циньсян и спросить у нее про силу, к которой теперь принадлежат Кэр и малышка Фэй в чужих землях». Дуэньлин Тянь вспомнил о двух людях, о двух своих невестах, Кэр или Фэй. В свое время Кэр или Фэй последовали за старшей Циньсян в чужие земли, чтобы отпраздновать день рождения сестры Циньсян. С тех пор Кэр или Фэй оставались в чужих землях и никогда не возвращались. Естественно, он постоянно скучал по двум девушкам. Мастер Пика Циньсян. Дуэньлин Тянь направился прямиком на Пик Алькаид. Циньсян по совпадению сидела в павильоне зала Алькаид и пила чай. Сначала она хотела возмутиться, что к ней пожаловал незваный гость, но когда она опознала его, то успокоилась. Тем не менее, она все же испытала шок. «Похоже, твои способности сильно возросли с тех пор, как ты участвовал в боевых соревнованиях между 10 династиями», произнесла Циньсян, серьезно глядя на Дуэньлин Тяня. «Да», Дуэньлин Тянь кивнула и сказал прямо: «Мастер Пика Циньсян, я знаю, что ты хочешь спросить», прервала его Циньсян. «Хочешь узнать, в какую силу отправились Кэр или Фэй?» «Да», кивнул Дуэньлин Тянь. «Прошу, только не смейся надо мной. Хоть я и была несколько раз в той силе из чужих земель, но я так и не узнала, как она называется». Циньсян криво улыбнулась. Стоит сказать, Дуэньлин Тянь совершенно не ожидал такого ответа. Такого же просто быть не может. Разве Циньсян не посещала чужие земли? Как она могла не знать, что это за сила? «Я действительно не знаю, что это за сила. Единственное, она находится на снежной вершине, почти все ее ученицы – женщины, что носят белые формы», – сказал Циньсян. «Женская секта?» – с любопытством спросил Дуэньлин Тянь, приподняв бровь. «Не совсем. Кроме снежной вершины, в ту силу также входит и вулкан. Когда я праздновала день рождения старшей сестры, там присутствовали люди из вулкана. Они носили огненно-красные формы. И кажется, что те мужчины и женщины принадлежали к одной и той же силе», — заключила Циньсян. «Снежная вершина, вулкан?» Дуэньлин Тянь невольно нахмурился. Между тем, пробежал по воспоминаниям боевого императора Возрождения, но ничего не обнаружил. Другими словами, боевой император Возрождения не знал такой секты. Глава 1013. Козырь секты пяти элементов. Прошло 10 тысяч лет с тех пор, как боевой император Возрождения окончил свою вторую жизнь. Сила, что выживала 10 тысяч лет. Согласно памяти боевого императора Возрождения, на облачном континенте на такое способны лишь два древних клана. Размышлял про себя Дуэньлин Тянь, просматривая память двух жизней боевого императора Возрождения. Основываясь на его памяти, между его жизнями существовал промежуток в 10 тысяч лет. Время принесет в мир большие перемены, тем более когда прошло 10 тысяч лет. Во время его второй жизни от тех сил, которые он знал в своей прошлой жизни, в живых остались лишь два древних клана. А даже если какая-то из сил и выжила, то находилась в состоянии упадка и едва сводила концы с концами. Значит, сила, в которой находится Кэр и малышка-фей, должно быть, появилась только после второй реинкарнации боевого императора Возрождения. Дуэн Лин Тянь был абсолютно уверен в этом. Хотя Цин Сян не знал названия силы из чужих земель, в которой находились Кэр или Фэй, Дуэн Лин Тянь удалось получить важную подсказку из ее слов. Снежная вершина и вулкан. Даже на территории чужих земель не должно иметься много сил, удовлетворяющих данному условию. Когда в будущем я отправлюсь в чужие земли, обязательно воспользуюсь подсказкой и поспрашиваю. Если та секта имеет репутацию, я точно отыщу ее, решил Дуэн Лин Тянь. Он не смог удержаться от яркой улыбки, когда подумал о предстоящей встрече со своими девушками. Попрощавшись с Цин Сян, Дуэн Лин Тянь покинул зал Алькаид, а затем направился к Фэн Тяню. Он планировал найти Сюн Цуаня, чтобы восстановить его Дань Тянь. А пока Дуэн Лин Тянь искал Фэн Тяню, пара незатейливых гостей посетили секту пяти элементов. Секта пяти элементов, а ну подайте сюда Дуэн Лин Тяня. Громкий голос прогремел как взрыв и потряс облака над небом. Голос громко и ясно достиг пяти вершин секты пяти элементов. Ученики и старейшины секты пяти элементов сразу подумали, что столкнулись с великим врагом. Кто? Кто-то ищет старшего Лин Тяня. Должно быть, они из силы второго класса, секта Изума. Старший Дуэн Лин Тянь убил двух самых выдающихся молодых экспертов из секты Изума. Ожидалось, что они придут сюда по его душу. Вскоре и старшие, и ученики секты пяти элементов опознали личность нарушителей. Свист, свист, свист. С пяти вершин секты пяти элементов вскоре прибыли самые сильные старшие эксперты. Они собрались в небе перед непрошенными гостями. В общей сложности прибыло четыре гостя. Лидером команды оказался старик крепкого телосложения, излучающий ауру благородства. Он стоял молча, но его величественная аура словно сливалась с небом и землей. Старшие эксперты секты пяти элементов серьезно смотрели на него. Они четко ощущали, как давящая аура старика окутала их со всех сторон, вызывая у них неуютность. Боевой монарх. Когда старшим экспертам пришла подобная мысль в голову, их сердца дрогнули. Даже эксперт предельной стадии пустоты, постигший четыре вида высшей концепции девятого уровня, не оказывал такого удушающего давления на них. Туншань. Они мгновенно обнаружили личность крепкого старика. Единственный эксперт стадии боевого монарха секты Изума, Туншань. Как старшие эксперты из сил третьего класса в Северной пустыне, они имели определенное представление о трех основных силах второго класса в Северной пустыне. Они были осведомлены о боевом монархе в секте Изума. Тремя лидерами экспертов от секты пяти элементов выступали мастер пика огня, Чабая, мастер пика воды, Юйфань и мастер пика земли, Тяньгу. «Могу я уточнить, вы старший Туншань из секты Изума?» – почтительно спросил Тяньгу, глядя на крепкого старика. «Ты действительно узнал меня? Неплохо. Однако, мне думается, что ты не лидер секты пяти элементов, не так ли?» – спросил Туншань, взглянув на Тяньгу. «Я мастер пика земли секты пяти элементов, Тяньгу», – дружелюбно ответил Тяньгу. «ХМФ, в вашей секте пяти элементов никто не достоин говорить со мной, кроме вашего лидера секты. Я жду его для дальнейшего разговора, а иначе я переверну секту пяти элементов с ног на голову», – усмехнулся Туншань холодным голосом. «Так как все вы знаете меня, то должны знать и мои способности. Вы наверняка знаете, на что я способен. Старший, мы знаем ваши возможности». Столкнувшись с угрозой Туншаня, Тяньгу серьезно кивнул. Однако на его лице не видно было страха. На самом деле, он казался бесстрашным. «Раз ты знаешь, на что я способен, ХМ, может тогда попросить своего лидера выйти навстречу?» — презрительно спросил Туншань. Он был уверен, что Тяньгу ему не откажет. «Старший Туншань, мне очень жаль. И наш лидер секты, и мастер пика древа сейчас находится за пределами территории секты пяти элементов», — спокойно ответил Тяньгу. «Тогда отдай мне Дуэн Лин Тяня». Туншань стрельнул на Тяньгу убийственным взглядом. Когда он упомянул Дуэн Лин Тяня, его властная манера боевого монарха исчезла без следа. Старшие секты пяти элементов заметили сей нюанс, поэтому их выражения изменились. «Даю вам еще 30 вдохов. Если вы не передадите мне Дуэн Лин Тянь спустя 30 вдохов, ваша секта пяти элементов перестанет существовать». Туншань был спокоен, но от его слов исходила яркая жажда убийства. В его глазах помимо жажды убийства вспыхнула свирепость, словно он в любой миг готовился сожрать любого, дай ему лишь повод. «Старший Тун Шань, возможно, вы об этом не знаете. Дуань Лин Тянь объявил о своем уходе из нашей секты еще внутри тайной сокровищницы боевого императора. Он больше не один из нас. Даже при таких обстоятельствах вы все равно готовы стереть секту пяти элементов. Ваша секта из ума не боится стать посмешищем в северной пустыне», — спокойно сказал Тянь Гу. От его тона исходила легкая насмешка. «Не забивай себе голову. Мое требование такое же. Либо ты передашь Дуань Лин Тяня, либо секте пяти элементов конец», — холодным тоном произнес Тун Шань. «Старший Тун Шань, я уже сказал вам, что Дуань Лин Тянь покинул секту пяти элементов. Он больше не наш ученик. Даже мы понятия не имеем, куда он отправился», — повторил Тянь Гу. «Думаешь, я тебе поверю?» Тун Шань ухмыльнулся. «Неважно, верите вы мне или нет, это правда. Кроме того, наш лидер секты и мастер пика древа не в секте, потому что в настоящее время они погрузились в культивацию ради прорыва. Тем не менее, перед уходом они оставили сообщение. Если во время их отсутствия гости из секты Изума посмеют снять хоть один волос с любого представителя секты пяти элементов, они посетят секту Изума, когда совершат прорыв на стадию боевого монарха», — усмехнувшись, ответил Тянь Гу. «Угроза. Прямая угроза». В ходе разговора стороны поменялись, и теперь Тянь Гу напрямую угрожал Тун Шаню, боевому монарху, эксперту стадии боевого монарха. Надо признать, что слова Тянь Гу принесли серьезную перемену в атмосферу разговора. Неважно, люди Тун Шаня или же сам Тун Шань, их выражения резко изменились после предупреждения Тянь Гу. «Стадию боевого монарха? Думаешь, что так просто прорваться на стадию боевого монарха?» — ехидно ухмыльнулся Тун Шань. Среди всех присутствующих он один имел право так говорить, поскольку лично совершал прорыв. «Наш лидер секты постиг высшую концепцию ветра девятого уровня и высшую концепцию молнии девятого уровня. С помощью фрагмента глубокомыслия ветра и фрагмента глубокомыслия молнии нетрудно прорваться к стадии боевого монарха». Тянь Гу проигнорировал ухмылку Тун Шаня. «Что касается нашего мастера пика древа, то он постиг высшие концепции огня и воды девятого уровня. Так как они обе противоположны друг другу, то прорыв на стадию боевого монарха для него лишь вопрос времени».